над полем боя. Небо в тучах. И падает свинцовый град. Боец израненный, измучен от боли, скорби и утрат. Он вспомнил вдруг свой дом родимый, и за окном зеленый сад. Пенята ягоды любимой вдыхал малины аромат. И раны ныть вдруг перестали, и слезы льются по щекам. Нательный крестик пальцы сжали и поднесли его к губам. Ребята полегли в окопах, а панихиды нет по ним. И на военных смерти тропах еще крестов не ставят им. Они любимым не напишут, родимым, близким и друзьям. И голоса их не услышат, их души бродят по полям. И раны ныть вдруг перестали, хоть кровь сочится по щекам. В бою смертельном парни пали, ведут их тропы к небесам. Войны уходят сквозь столетия, оставив память всем живым. Отцов на фото малым детям, а на погосте крест родным. А раны долго заживают в душе погибших и живых. Зачем война? Зачем война? Никто не знает. На поле положила их. На поле положила их. На поле положила их.